Он накрыл маленький стол, мгновение поколебавшись, достал бутылку портвейна и две рюмки. Немного выпить не страшно, если, конечно, потом не отделает сквит. Даже ром не отбил у него вкус апельсинового вина, которым его угостил Сэл. «Чертов сквит!» Он и нащупал у себя за поясом пистолет. «Сквиду надо покуражиться!» Он не хотел, чтобы Кейт уезжал. «Ну что ж, выполним его желание. Только в следующий раз его уже не захватят врасплох». Дуло его кольта чмокнет головешку сквида как следует. Суп, наконец, закипел. Он выключил горелку и постучал в дверь каюты. «Окей, милости просим». Мими открыла дверь. Она улыбалась. Выглядела она еще соблазнительнее. Она расчесала свои пышные волосы, и они легли крупными локонами ей на плечи. Две верхние пуговицы на рубашке она не застегнула, так что выглядывали белые кружева. Брюки опасно обтягивали ее округлые бедра, вот-вот не выдержат и лопнут. Заметив его взгляд, она рассмеялась. «Окей, все понятно, я же никогда еще не носила брюки. А что это означает «милости просим»?» Он с трудом отвел от нее глаза. «То и означает. Садитесь, суп на столе». Но она подошла к нему и осторожно коснулась пальцем пластыря на его лице. «Вас покалечили. Вы были в перье... как это сказать... вы дрались, да?» Лучше бы она не дотрагивалась до него. «Да, вроде этого». Он сел за стол напротив нее. «Окей, вы говорили, что хотите есть. Пожалуйста». Столик был узкий, скамьи стояли близко одна к другой, и колени их невольно соприкасались. В каюте было тесно и уютно, но то, что могло случиться, отодвинулось на сотню лет. Кейт наполнил рюмки. Как приятно было снова сидеть напротив хорошенькой девушки. Он поднял свою рюмку. «За встречу союзников в ночи!» Они чокнулись. «Салудье!» Кейт выпил свою рюмку до дна. Мими, глотнув, отставила рюмку и принялась за суп. Ела она быстро, но манеры ее были безукоризнены. «Нет, это не бездомная бродяжка!» Покончив с супом, она улыбнулась. «Вы очень добры и благородны». Кейт взялся за ложку, но есть не мог. Ему хотелось не есть, ему хотелось любви, хотелось тепла и нежности. Он так долго жил среди озлобленных, озверившихся мужчин и к тому же еще на чужбине. «А что мне оставалось, — хмуро сказал он, — прогнать вас, отправить на дамбу, в чем мать родила?» Мими посмотрела ему в глаза. «Вы знаете, что я имею в виду?» Они надолго замолчали. Тишину нарушал лишь скрип якорных канатов да плеск воды о днище. В каюте нарастало напряжение. Он нравился Мими и волновал ее так же, как она волновала его. Внешнее спокойствие давалось ей нелегко. Ночь, рядом волнующий ее мужчина. Подавленные желания вызвали учащенное сердцебиение. Отчаянно билась жилка на шее. Глаза ее, которые время от времени она поднимала на него, тоже говорили о многом. «All right, продолжим-ка вашу историю», — сказал он. «Стало быть, у вас нет ни паспорта, ни денег». «Да». «Но вы хотели поехать в Штаты. Вам надо было приехать сюда, так?» «Да». «Зачем?» Она провела кончиком языка по своим пухлым губам. «Зачем?» — повторил он. «Внесем ясность. С такой очаровательной внешностью, как у вас, вы могли... Скажем, за 6 дней пути с вами могло случиться масса неприятностей. Достаточно было одному или нескольким матросам из команды обнаружить вас. Ведь они не обязательно стали бы докладывать капитану. Вы могли и утонуть, когда плыли к берегу. И я мог оказаться подонком и мерзавцем. А может, я и есть подонок». Несмотря на тесноту в бедрах, белые брюки внизу были ей свободны. Она задрала одну штанину и показала небольшой, но вполне устрашающий нож, привязанный к ноге. «Да, вы даже запаслись ножом», — продолжил он. «Так чего ради вы пошли на такую опасную авантюру?» «Чтобы найти капитана Марана». Имя ничего не говорило Кейду. «Кто вам этот Маран?» Она ответила с усилившимся от волнения акцентом. «Мой муж, мы поженились год назад в Каракасе», и продолжала совсем угасшим голосом. «Когда мои родные узнали, они были, как это сказать, сильно недовольны, рассержены. Мы принадлежим к древнему роду. Им не нравилось, что я вышла за чужестранца». Она слегка выпятила нижнюю губу и еле слышно добавила. «Я и сама не очень довольна». «Почему?» «Мы условились, что он пришлет за мной, но он этого не сделал. Вот почему я и отправилась к нему сама, без билета». Спохватившись, что штанина все еще высоко задрана, Мими покраснела и быстро опустила ее. Кейт вглядывался в ее лицо. «Конечно, она же назвала себя Мими Трухильо Эстерпар Маран. Он тогда обратил внимание, что Маран напоминает ирландскую фамилию. Мысль, что Мими обладал другой мужчина, почему-то привела его в ярость». «И долго вы были вместе?» — спросил он. «Одну неделю. Столько, сколько он пробыл в Каракасе». «И он ни разу не приезжал?» Она надула губы. «Нет». «Он военный?» Она усмехнулась. «Летчик, как вы. Он приехал в Каракас, как у вас говорят, по служебным делам». Кейт едва шевелил языком. «Где он служит?» «Не знаю. Я не получила от него никаких известий с тех пор, как он уехал. Я написала уйму писем на адрес, который он мне дал. Луизиана, Бэй-Пэриш, Тока-Калавичу для Джеймса Марана. Вот почему я тайком пробралась на судно, а здесь прыгнула в воду и поплыла к берегу». И словно убеждая сама себя, добавила: «Утром я его разыщу». «Да, возможно», — сказал Кейт. «Если в Бэй-Пэрише и был какой-то Маран, он появился здесь уже после его отъезда. Он не знал на реке никаких Маранов. Были Морганы, Монрозы, Муры и Мунизы. Была даже одна сербская семья, изменившая свою фамилию на Мортонов. Но Маранов он не встречал». Кейт почувствовал себя опустошенным и обманутым. Он налил себе вина, пожалев, что это не ром. «Похоже, что случай чаще поджидает ненужные встречи и с далеко идущими последствиями. Сперва Джанис, потом Сквид. Теперь вот еще и это». «Хотите вина?» — спросил он у нее. «Нет, спасибо». Он посмотрел на нее, и мысль, которую он прежде старательно гнал, снова пришла ему в голову. А почему, собственно, не избавиться от этой непрошенной гости? Вполне возможно, что ее трогательная история — чистое вранье. Возможно, что это хитроумный ход, и ее просто подослали к нему, чтобы притупить его бдительность. Он закурил. Так и быть, он еще немного поиграет в предложенную ею игру. Не хотелось верить в ее коварство, но надо быть начеку. Подводя итоги прошедшему дню, он с горечью подумал, что такого возвращения домой он не ожидал.